детства снилась высота. Я с детства рвался под небесье, со мной осталась навсегда моя не сдавшаяся песня. Облака тревог, блеснется рифмка, еще один рывок, еще одна попытка. Еще один рывок, еще одна попытка. Блеснет зари улыбка и свет ее высок. Вершина не взята, не смей до страха опускаться, она коварна высота, она не любит покоряться. Сквозь облака тревог блеснется рифмка, еще один рывок, еще одна попытка. Еще один рывок, еще одна попытка. Блеснет в зари улыбка и свет ее высок. С детства снится небосвод и звезд серебряные чащи. Я вижу свет иных высот и слышу голос твой летящий на свет.